«Не принимай звонок», — только лишь сказал ковбой. «Я не твой ангел-хранитель, скорее ангел смерти, и все же предупрежу. Не принимай звонок, продли свою жизнь». Ему кто-то звонил. Не открывая глаз, Пьер нащупал в кармане телефон. С куртки водопадом осыпался снег. Долго же он лежал. «Не принимай звонок, я слушаю». «Привет, Пьер», — глубокий голос отозвался смутным образом в голове. «Белла, что тебе нужно?» — прохрипел Пьер. «Я звоню тебе насчет Вероники. Приезжай, это важно». «Какого чер?» — не дослушав его, женщина сбросила вызов. «Сука ебаная, чтоб у тебя сиськи отвалились». Это было странно, никогда ранее он не ощущал такой злости. Стряхнув с себя весь снег и благополучно забыв кошмарный сон, Пьер приготовился бежать. Снег растаял в том месте, где прошлась его нога, а в спину ударила струей горячего пара. Мимо проносились уродливые лица людей, искаженные и перекошенные, таков был их настоящий облик, который мог запечатлеть лишь Пьер, и сам застывший во времени. Он заскользил по асфальту, оставляя на нем горячие черные полосы. Дом Беллы. Верховный судья мог позволить себе огромный особняк в каком-то помпезном стиле. Всегда считавший его титанической хуйней Пьер, презрительно сплюнул и забарабанил в дверь. «Кто же там?» Сладко пропели за дверью. «А ты как думаешь? Открывай, черт бы тебя побрал!» Пьер в последний раз ударил по двери. «Ну, как я и думала, ты сразу же прибежал, стоило произнести имя этой шлюхи». Ему, разумеется, открыла Белла, зачем-то надевшая довольно фривольный наряд. Она была красива. Несмотря на незаметно наступившие 40 лет, Белла выглядела свежо и беззаботно, словно юная девица. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Хорошее питание, лучшие врачи, дорогая косметика и регулярный фитнес делали свое дело. Впрочем, Пьер был здесь не за этим, между ними давно все было кончено. Рекомендую сдерживать свой язык от оскорблений. Он скинул обувь и прошел в зал. «Я жду. Может, для начала глинтвейн? На улице холодно». Белла не пыталась его соблазнить, но в голубых глазах парню почудилось что-то странное. «Хорошо», — легко согласился Пьер, не желая ссориться. «Можно и глинтвейн». Парень повесил куртку на вешалку и расположился в большой гостиной, уставленной картинами, как считал Пьер, средней паршивости. «Похоже, ничего не меняется». Лучше бы повесила на стену море крови или гору человеческих голов. На слабый укол в висок, он даже не обратил внимания. «А ты все так же саркастичен», легкая улыбка на ее губах, вызвала у него злобный оскал. «Мы здесь не для обмена любезностями, ты сказала, что узнала что-то про Веронику». Пьер проследил взглядом за служанкой, поставившей перед ним кружку с глинтвейном. «Ах да, она же недавно пропала на 2 дня, Белла пила очень неторопливо, явно наслаждаясь процессом. «Ну так я знаю, где она». «Хорошо», Пьер наклонился к ней. «Так где?» «Лежит в метро, на скамейке, скоро ее выпнут оттуда, как вшивую псину, после чего она прибежит обратно к тебе, виляя хвостом». Глубокий голос ее неожиданно сделался жестким, как кнут. «Смотри, вот, куда она ходила и чем занималась». Белла кинула на столик папку, из которой вывалилось несколько фотографий. Пьер не мог поверить своим глазам. Его Вероника сосала в туалете какому-то мужику. Неизвестный фотограф застал врасплох явно пьяную парочку, так что девушка даже не успела разомкнуть губ. У Пьера задрожали руки. Фотография выпала из них, и он взялся за другую, с изображением клуба. Неоном светилось одно очень ироничное слово – «Небеса». Другие фотографии были похожего рода. В основном на них был изображен какой-то длинноволосый парень с уродливым шрамом, чьи руки вовсю гуляли по телу Вероники. Ублюдок и шлюха – хорошая парочка. В основном парень со шрамом был с ней в последние 2 дня, Белла подсела ближе. Зубастый он, конечно, жуть. С ним еще постоянно ходила какая-то азиатка. «Интересно», – прошептал он, – «ты, видимо, наняла частных детективов, но зачем?» «Не знаю, может, для того, чтобы восстановить справедливость», – она еще придвинулась. «Или для того, чтобы вернуть тебя». «О каком возвращении может идти речь?» Пьер поднял на нее лицо. «Меня предали, растоптали, унизили. И кто? Моя первая любовь». Он разрыдался, а фотографии веером полетели на пол. «Ну-ну, не плачь, я с тобой», — Белла приобняла его за вздрагивающие плечи. «Теперь ты знаешь, что она тварь. Я действительно ее любил», — различила она сквозь рыдания. «Но вот оно, как оказалось, рога мне наставила». Белла бормотала что-то успокаивающее в ухо, прижавшись к нему своими большими сиськами. Пьер быстро успокоился. Почему-то ему были омерзительны прикосновения этой женщины. Он понял, что с огромным удовольствием бы ударил ее, но вряд ли она это заслуживала. «Так, ладно, я успокоился», — Пьер сложил руки в жесткий замок. «Откуда ты знаешь, где она сейчас? Мои люди следили за ней, если хочешь, они кинут ее под поезд». Судя по голосу, это доставило бы Белли определенное удовольствие. «Нет, не хочу, в этом нет нужды», — костяшки на пальцах побелели. «Значит, своему ёбарю она больше не нужна». «Совершенно верно, он ею воспользовался и бросил, как надоевшую игрушку», — закивала женщина. «Ладно, спасибо, что сказала, но мне, пожалуй, пора». Он поднялся, несмотря на хозяйку дома, вцепившуюся в его руку. «Еще раз спасибо». «Подожди, не уходи». Большие глаза смотрели с мольбой. «Останься хотя бы на ужин, Эсмеральда отлично готовит». Пьер знал, к чему все это ведет. «Вначале ты остаешься на ужин, а потом на ночь». «Нет, с ним такое не пройдет». «Постой, какой ужин?» Только сейчас понял он и взглянул на часы. «Дерьмо». Сон на скамейке длился без малого 10 часов. «Хорошо поспал, что называется». «Ну, а пока ждем ужина, можем посмотреть фильм, как в прежние времена», — замялась Белла. «Прости, я ни о чем думать не могу, кроме этого, может, как-нибудь в другой раз», — ответил Пьер, отлично понимая, что следующего раза не будет. «Почему я не замерз насмерть?» «Что?» — удивилась она. «Ничего, совсем ничего», — кое-как натянув ботинки и куртку, он развернулся к своей бывшей избраннице. «Прощай, Белла, спасибо за все, ты лучшее, что случалось в моей жизни. Жаль, но я этого не ценил». «Ну и, ты даже ничего не скажешь?» — произнесено это было с явным надрывом. «Прощай», — только и выдал Пьер. Холодный ветер ворвался в дом, разметав длинные рыжие волосы. Ворон, сидящий на перилах крыльца, осуждающе покачал головой, но Пьер просто прошел мимо. Какая ему разница до жирной птицы, таких вокруг немало. «Ты вернешься?» — она стояла на ступенях, скрестив изящные руки на груди. «Нет». «Да, конечно», — от широкой улыбки треснули обкусанные губы. На снег упала первая капля крови. «Я рад, что ты все-таки пришла», — небо в окне затопило кровью. Странный выбор для встречи, она даже не привела себя в порядок, так спешила. «Я думала немного отдохнуть, а потом...» «А я не хочу потом, потом у меня не будет настроения», — Пьер обвел взглядом мастерскую. «Я кое-что узнал». «И что же?» Вероника была спокойна. «Где и как ты проводила это время? Да и не только последние два дня, ранее тоже. Я все теперь знаю». «И что же ты знаешь?» — все еще изображала невинность та. «Где и кому ты сосала, шлюха?» — бросил он и подошел к стойке с инструментами. «И как зовут того урода со шрамом?» «Питер». Вероника недовольно пожала губы и поправила волосы. «Его зовут Питер». «Хорошо, я запомню», — кивнул он, взвешивая в руке молоток. «Хорошо, в любом случае, я и сама хотела закончить наши отношения». Теперь уже девушка подошла к окну. «Он лучше тебя во всем, напористый и местами грубый. Но именно такой мне был нужен, настоящий самец, не то что ты». «Надо же, никогда бы не подумал», — Пьер перебирал молотки, словно был в магазине. «Скажи мне, почему?» «Потому что ты дурак, возишься со своими безмозглыми протестами, совсем не уделяя мне времени». «Да, я была на дне рождения подруги и там познакомилась с ним, он меня сразу очаровал». Она мечтательно смотрела в окно, а все лицо и волосы ее были залиты оранжевым. «Я выпущу этому козлу кишки, когда найду», — рыкнул Пьер и отошел от стойки с молотками. «Совсем не то, что нужно. Он просто кусок дерьма, а ты, шлюха. Ах ты, сволочь». Она отвесила ему пощечину, когда он подошел, но парень даже не покачнулся. «Ты и пальца его не стоишь, нарцисс, да к тому же полный придурок. Между нами все кончено. Повтори, что ты сказала». Он глубоко вздохнул. «Ты жалок», — ее презрительное лицо возвышалось над ним, добавляя Пьеру никчемности. Умирающее солнце с любопытством наблюдало с небосвода. Его кровь, и так покрывающая горизонт, попала на одну девушку, на мгновение превратив ее в рыжеволосого демона. Его пальцы намертво схватились на нежной шее. Сдавленный хрип, прозвучавший в тишине, показался Пьеру самым сладким звуком из всех. Большие пальцы грубо прошлись сверху вниз и с силой нажали, раздавливая горло, словно гнилой фрукт. Оно продавилось с хрустом, что разнесся по пустующим коридорам, как похоронный звон. Глаза у Вероники выкатились, а язык вывалился и посинел, пока Пьер продолжал душить уже труп, получая ни с чем не сравнимое удовольствие. Через секунду все кончилось. Тело грузно свалилось к его ногам, пытаясь охватить покрасневшими глазами свой последний приют. Пьер рассмеялся, как смеются безумцы или потерявшие все. Кровь покрывала все вокруг. Стены, листы фанеры, убийцу и бездыханное тело, лежавшие в немыслимой для живого позе. Он надернул тяжелые шторы, и кровь исчезла без следа, оставляя его в кромешной тьме. Наедине с собой. Глава 21. Приятно познакомиться, Питер. Его приняли здесь, как своего. И мне. Он сел на мягкий диван, а по левую руку от него расположилась Аки. Весело тут у вас. Рядом, кто-то не скрываясь трахался прямо на полу. А ты что хотел? Сказала сидящая справа девушка, а именно она позвала Питера наверх. Тут не нужно прятаться по закоулкам, чтобы испить крови. Она наклонила голову, и парень смог разглядеть ее получше. Дейзи, а именно так она представилась, была очаровательной девушкой с длинными волнистыми волосами, всевозможных зеленых оттенков и пирсингом во многих местах. Ну, по крайней мере, Питеру показалось, что она вряд ли остановилась на носе, языке и губах. Дейзи была в самых обычных джинсах в обтяг и какой-то простенькой футболке, но без лифчика. Это позволило Питеру понять, что соски у нее тоже проколоты. Любопытно. Вокруг было немало зубоскалищих персон, но все они были заняты разговорами и употреблением наркотиков. Света, здесь, наверху, было гораздо меньше, однако это совсем не мешало присутствующим нелюдям, к которым теперь относился и Питер. «Слушай, если не секрет», Дейзи без стеснения разглядывала его. «Откуда шрам?» «Нарвался на охотника», пожал он плечами. Они с Аки уже обсуждали эту легенду. Серебряная пуля разворотила мне всю челюсть. А во, и как жуется. Она совершенно бестактно стала ощупывать его лицо. Не жалуюсь, Питер отклонился, странная девушка. Ой, извини, тебя, наверное, немного смутило мое любопытство. Вампирша очаровательно улыбнулась, показав клыки. Просто я действительно редко встречала такое, а если быть честной, то никогда. Понимаю, он изобразил улыбку. Получилось не очень. Извините, что прерываю ваш диалог. К ним подошел мужчина в чем-то, напоминающем военную форму. Но я слышал, вы говорили об охотниках. Генри, черт бы тебя побрал. Катись отсюда. Неожиданно яростно закричала Дейзи. Иначе я вспорю твое горло. И поверь, мне абсолютно насрать на крышу в лице Фроста. В их сторону обратилось несколько бледных лиц. Я не с тобой разговаривал, дешевка. Презрительно ответил Генри. А с этим молодым человеком, Питер, правильно, он протянул руку для рукопожатия. Верно, а вы, значит, Генри? Питер пожал протянутую руку, под яростным взглядом Дейзи. И это тоже, совершенно верно, усмехнулся Генри. Могу ли я поговорить с вами, без посторонних свидетелей? Он кинул, полный ненависти взгляд на Дейзи. Та ответила тем же. Я не знаю, Питер посмотрел на Дейзи, а потом на Аки. Не уверен, что... «Нет, не можете, его не интересуют кланы», — ответила за Питера японка. «Я удовлетворила ваше любопытство». Вполне, в голосе его, проскочило недовольство. «Всего доброго». Бледные лица снова занялись своими делами. «Ловко ты отшила шавку из вилока», — Дейзи одобрительно кивнула. «Странно, я раньше тебя здесь не видела, но ты, кажется, понимаешь в ситуации больше, чем Питер». «Я», — он засмотрелся на парочку девушек, целующихся неподалеку. «Да, Питер», Аки нежно погладила его руку. «Ты». «Ладно», парень зевнул, ему было скучно. «Слушай, Дейзи, а к какому клану ты?» «Ни к какому», сразу открестилась она. «Никогда и ни за что не лягу под одного из мерзких стариков, и под Фроста, он гондон». Коротко и по делу, Питер опрокинул в себя коктейль. «Странная вы парочка», Дейзи оглядела их повнимательнее. «Это она тебя обратила?» «Нет, Эрих Бисмарк», спокойно ответил он. Хорошо, что его не услышал никто, кроме девушки. Пиздец, она закрыла рот рукой, и Питер заметил, что ногти у нее необычно длинные. Ты серьезно? Более чем, Питер подозвал жестом официанта и попросил повторить. Пиздец, вновь повторила Дейзи. Никому об этом не говори, иначе клановые вербовщики тебя доконают, вначале уговорами, а потом угрозами. А мне казалось, что это имя должно отпугивать. Парень напрягся и неосознанно прикоснулся к шраму. Какой же он все-таки урод. Наоборот, всех заинтересует. Она наклонилась, и ее горячее дыхание забралось Питеру в ухо. Говорят, что последние 100 лет он никого не обращал. Однако, Питер снова одним залпом осушил стакан и повернулся к ней. Это ни о чем мне не говорит. Пытаешься упороться коктейлями? Понимающе хмыкнула Дейзи, искривив свои чувственные губы. Понимаю, но когда ты вампир, удовольствия начинают работать иначе. Поэтому они все колятся героином и нюхают кокс. Он скучающе осмотрел это жалкое зрелище. Никчемные создания. Я совершенно с тобой согласна. Возбужденно затараторила Дейзи. У меня есть кое-что получше. Она продемонстрировала ему пакетик с разноцветными таблетками. Ксанакс. Поинтересовалась Аки. Нет, я давно с него слезла. Дейзи неожиданно рассмеялась. Это ЛСД. Ух ты, вот прямо так сразу. Питер задумчиво потер кривой подбородок. Даже не знаю. Да что же ты такой неуверенный? Возмутилась Дейзи. Ты попал на кровавый маскарад. Так веселись вовсю. Она неожиданно села Питеру на колени и обняла его за шею одной рукой. Парень вопросительно посмотрел на свою спутницу, что лишь кивнула, явно не имея ничего против. Давай хорошенько расслабимся. Она проглотила одну таблетку, а вторую положила на язык, приблизив к Питеру лицо. Его не нужно было долго упрашивать, он сразу понял правила игры. Поцеловал вампиршу, сплетаясь с ней языками. Только почувствовав во рту таблетку, парень ее проглотил, совершенно не заботясь о последствиях. В конце концов, рядом с ним сидела совершенно трезвая Аки. Первые минут 15 ничего не происходило. Они продолжали самозабвенно целоваться, лаская друг друга и чувствуя, как внутри что-то перекручивается. Стоило Питеру подумать, сколько хуев она пересосала, как ему становилось дурно, и в то же время он чувствовал ни с чем не сравнимое возбуждение. В этом был новый смысл его существования: побольше свободы и экспериментов, поменьше стереотипов и моральных устоев. Странное ощущение, но ему нравилось. Потом пришел трип. Электронная музыка загрохотала с новой силой. Свет, ранее тусклый, сделался неожиданно ярким и пульсирующим, словно набухшая артерия. Изображение поплыло, а лицо Дейзи показалось ему хоть и очень смазливым, но все же мужским. «Странно», — пробормотал Питер, ощупывая ее сосок. Вместе с пирсингом ощущалось все это необычно, но так даже лучше. Ему показалось, что захоти он, и ее сердце достанется ему. Влажное от крови, оно бы трепетало в сильных руках, сокращаясь и выбрасывая в воздух монеты души. Это показалось Питеру забавным. Он захотел вырвать ее сердце и вцепиться в него зубами, ощущая во рту вкус человеческой крови. Он провел языком по алебастрово-бледной груди. Вкус был немного кислым и соленым. Она была возбуждена, трепетала в его руках, как живое сердце и потело, только не кровью. Питер кинул взгляд на Аки. Она без всякого интереса смотрела на них. Глаза ее, то и дело бегали по залу, стараясь выцепить возможную угрозу. Парня это немного обидело, ему бы хотелось, чтобы она смотрела лишь на него и радовалась успехам своего господина. Впрочем, еще успеется. Похоже, накрыло его основательно. Окружение сливалось в какое-то месиво, и лишь лица двух девушек, находившихся наиболее близко, он мог разглядеть. Силясь уйти от столь раздражающего света, Питер зарылся лицом в мягкий живот Дейзи. Его с головой накрыл одурманивающий запах близкого секса, так что он даже порыкивал от удовольствия. «Подожди», — пьяно улыбнулась она и развернулась к нему спиной, снимая джинсы и оказавшихся под ними стринги. «Трахни меня взад». Однако, самые интересные предложения всегда поступают тогда, когда их не ждешь. «Отличная у тебя задница». Он звонко шлепнул по ней, чем вызвал игривый смех Дейзи. Освободив свой штурвал от плена штанов, Питер, словно пьяный пилот, не знал, куда его направить. Но девушка совсем справилась сама. Уверенно схватила член и опустилась на него так резко, что Питер чуть не впечатался головой об стену. Ей явно не впервой было заниматься сексом под кайфом, однако для парня это оказалось в новинку. Он пускал слюни и царапал себе ногу, наблюдая за цветным калейдоскопом над головой. Ну и, ему было хорошо, это точно. Словно между ног у него оказалось нечто сверхчувствительное, как гребаная антенна, ловящая волны удовольствия. Дейзи постанывала, скача на нем и держа руки на коленях. Заметившая что-то Аки, легко улыбнулась и послала Питеру спокойный взгляд. «Хорошо, это очень хорошо, значит, можно продолжать». Питер напрягся и подался вперед, сильно сжимая небольшую грудь девушки. Он быстро кончил и вынул, почему-то чувствуя себя не так хорошо, как в начале процесса. Перед глазами заплясали разноцветные круги. Это было неплохо. Дейзи развернулась к нему и поцеловала. «Да», — Питер вновь окинул ее взглядом. «А откуда у тебя член?» Это был хороший вопрос. И хотя Анна и был совсем крошечный и, кажется, без яиц, важности вопроса это не умаляло. «Расскажу, как отойдем после дури, она принялась надрачивать Питеру. «А что, тебя он смущает?» Парень задумался. «В принципе, если в общих чертах, то он уже занялся с ней ним сексом. Следовательно, повторение не навредит. К тому же, это совсем не делало его геем, ведь Дейзи выглядела и ощущала себя, как девушка». Удовлетворившись такой отговоркой, Питер развернул ее и заставил опереться на стену. В самый разгар процесса, когда пот лился с Питера рекой, а правую ногу свело из-за неудобного положения, ему явилось видение. Ну, если можно было так назвать сотканную из тьмы фигуру. В отличие от наркотического бреда, который представлялся ему сияющими силуэтами, пришедший, казалось, сплошь состоял из шипов и лезвий. Его лицо, разделенное на куски широкими полосами шрамов, показалось парню знакомым. Он подошел ближе, впиваясь в плечо Питера, длинными пальцами. У вампира перехватило дыхание. Это было похоже на кошмар. И почему всех, к кому я прихожу, поражает паралич? Незнакомец усмехнулся и щелкнул пальцами, давая Питеру возможность дышать. «А я откуда знаю, мать твою?» – прохрипел тот, не переставая совершать фрикции. «Хороший ответ», – он ослабил свою хватку. «Ты все еще должен меня найти». «Ну, разумеется», – Питер вздохнул. «Есть варианты, этот парень сможет тебе помочь», – отродье тьмы ткнула пальцем в Дейзи. «Не думал, что ты гей. Если он выглядит, как девушка, это не гейство», – ответил Питер, пытаясь разогнать рукой дрожащий воздух. «Мне нравится твоя отговорка, это слова взрослого человека», — иронично усмехнулся лысый. «Могу лишь сказать, что без шрамов я похож на довольно известного мутанта-инвалида». «Ча», — начал было Питер, но его рот словно оказался зашит. «Здесь нельзя произносить имена», — пояснил лысый. «Иначе я бы давно сказал свое». Он отошел и начал медленно растворяться в окружающем пространстве, мигающим, словно мириады звезд. «И помни, нельзя верить тем, от кого веет тленом», — сказал напоследок лысый, после чего его голос пропал в общем, отвратительном шуме. Лишь зеленые глаза остались висеть в пустоте. «Питер». «Да», — он повернулся к Аки, которая словно никуда и не уходила. «Я надолго отходил, надолго», — недовольно пожала губы та. «Ты с кем-то активно говорил и чуть было не упал, но ты все же меня поддержала», — с нежностью сказал он. «Спасибо». «Да ничего, главное, что ты уже отошел», — Дейзи сидела рядом, положив голову на его грудь. «Такое бывает, галлюцинации, все дела». Она невнятно помахала рукой, словно не могла вспомнить ничего конкретного. «Мне нужно найти одного человека», — Питер вытер пену с уголка губ. «Я знаю, что ты можешь мне с этим помочь, правда?» Дейзи устало на него посмотрела. «Ты так в этом уверен? Я хорошо заплачу», — он смотрел на картину. «А потом еще раз, если поиски будут успешны. Полагаю, я смогу тебе с этим помочь, но только завтра». Она потерла виски. «Надо бросать с этой дрянью. Но она ведь не вредит нам, да?» — лениво спросил Питер. «Если не злоупотреблять», — Аки встала и помогла ему подняться. «Клетки мозга, даже вирус вампиризма не восстановит». «Да, точно, она правду говорит», — промямлила Дейзи. «Погоди, запиши мой номер, созвонимся». Она продиктовала, а Аки все записала. Питеру иногда казалось, что не будь ее, он бы давно валялся где-нибудь в канаве, избитый и ограбленный, несмотря на все свои силы. Уже лежа на своей кровати, в роскошном пентхаусе, Питер начал осознавать то, что случилось сегодня. Скомкав под собой простынь, он вышел из комнаты и шатающийся проходной направился к винной комнате. Заполненные бутылками полки вызывали у него болезненные спазмы в животе, но он все же взял одну, урожай позапрошлого года. Питер не знал, каким был год, но разбавленное кровью вино было кислым, словно уксус. Он выпил, наверное, полбутылки, прежде чем утолил мучившую его жажду. На окне таял грязный снег. Небо, заполненное черными тучами, изрыгало на землю снег вперемешку с водой. Парня и самого чуть не вырвало, но он сдержался, всего лишь рыгнув. Стоящий во рту привкус вызывал еще большую тошноту, поэтому Питер поспешил к раковине, где и напился воды из-под крана. Потом наметился поход в туалет, благо, не на коленях. После этого, справив малую нужду, вампир отправился на поиски Аки, отчаянно нуждаясь в обществе кого-то более отверженного, чем он сам. И поиски эти долгими не были. «Ты опять рисуешь своих чудиков?» Она сидела посередине небольшой комнаты, которую именовала мастерской. Перед ней стоял мольберт с холстом, уже испорченный, как казалось Питеру, черным и красным. Стены комнаты были увешаны уже готовыми картинами, смысл которых ускользал от неискушенного взгляда единственного зрителя. Какие-то демоны, мертвецы, сцены безудержных оргий, переходящих в резню. Если японка рисовала не свои кошмары, то парень мог бы предположить, что она забралась в его голову. Если вам угодно их так называть, Аки отложила кисть и повернулась к своему господину. Вам нужно вернуться в постель, вы еще слабы. Вздор, я уже не ребенок, отмахнулся он от ее заботы. Просто мне не спится, только и всего. Может мне сыграть вам на скрипке? Аки сложила руки на коленях. На ней были очаровательные домашние штаны и растянутая футболка, а все благодаря Питеру, который велел больше никогда не одеваться в костюм горничной из дешевого японского порно. Нет, не утруждай себя, он встал рядом, неловко почесав перекошенный подбородок, боль помогала ему сосредоточиться. На самом деле мне было немного одиноко, можно я посижу тут с тобой? Разумеется, если желаете, легко улыбнулась она и встала с табурета. Садитесь, я буду рисовать стоя. Нет-нет, я хоть и деградировал, в моральном плане, никогда не позволю девушке стоять, пока я сижу. Яростно отказался Питер. Разумеется, если в этот момент у меня из бока не торчит заточка. Ему почудился темный переулок Бронкса и перекошенное от злобы лицо бомжа. Неприятные воспоминания. Вы очень галантны, мой господин, окисила обратно. Может быть, мне развлечь вас беседой? Нет, что ты, твори и старайся не обращать на меня внимания. Питер сел на пол, скрести под собой ноги. А что ты рисуешь? Что в голову придет? Питер стал внимательнее разглядывать ее творение. На холсте была изображена комната. Черная, словно сама космическая пустота, но все же с четкими углами и контурами, своими стенами она окружала одинокого человека, сидящего в самом центре. Красные руки обнимали красный живот, а красный рот был приоткрыт в немом крике, обнажая острые красные зубы. Чудовищно! Чудовищно интересно. Питера заняла ее работа с красками, широкие мазки, выведенные твердой, уверенной рукой. Ранее он никогда не думал о том, с каким невероятным мастерством создавалась классика искусства, вроде Мона Лизы или статуи Давида, непревзойденной работы Микеланджело. Да даже Аки, чьи черты лица, вдумчиво очерчивал Бог-творец. Питеру вдруг стало интересно, о чем думали эти гении, создавая свои бессмертные шедевры. Возможно, ими двигала тяга к прекрасному, желание создать нечто новое, еще более безупречное, чем старое. Вместо листа – холст, вместо кривого носа – аккуратное совершенство. Вполне вероятно, что творцы руководствовались высокими чувствами. Чувством любви, быть может, или легкой грустью, что терзает сердце юного художника. Нет, все вздор. Ведь нельзя же нарисовать шедевр романтизма, не испытывая глубоко внутри ненависти к несовершенству. Нельзя нарисовать демонов, не будучи при этом глубоко религиозным человеком. Детские рисунки, прекрасные в своем бессознательном, были прекрасным примером этой двойственности, потаенных желаний. Ведь не зря они порой пугая сильнее картин Франциско Гойи, одержимого тварями из изначальной глубин, коих он и изображал на своих полотнах. Похоже, и Питер был чьим-то бессознательным шедевром, доской не почета, но разочарования. Безымянный творец создал его таким, каким и предполагал. Вся злость на таких разных и неблагодарных людей вылилась в одного, самого неказистого и простого. Он был поистине прекрасен в своей обыденности и той серости, что присуще всем ботанам, коих наберется с половину Японии. Питер был самой выдающейся посредственностью из всех, пока другие люди не изуродовали шедевр творца своими сухими кистями и яркими красками. Когда-то Питер Паркер был человеком, но это действительно было давно, словно в другой жизни. Он схватился за свое изуродованное лицо, словно это был кусок мертвого мяса, ощупал шрам. Еще раз удивился тому, как ухо сталось целым, после чего подвигал перекошенной челюстью. «Вас так это беспокоит?» Аки нежно коснулась его лица. «Да, это меня сильно беспокоит», с бессильной яростью ответил он, но руку не отверг. «Раньше никто не полюбил бы меня потому, что я был размазней, а теперь я просто урод. Даже не знаю, что хуже». «Вы совершенно не правы, господин», она склонила голову и отложила кисть на мольберт. «Ваш успех у женщин неоспорим, что доказывают достижения на...» «Да какие это достижения?» Всплеснул Питер руками. «И разве не ты говорила, что мне помогают феромоны?» «Я и не отказываюсь от своих слов», спокойно ответила Аки. «Но феромоны лишь нивелировали вашу неопытность, только и всего. Ты так просто это говоришь, словно я какой-то мачо, но тут дело не в случайных связях, А в длительных отношениях, Питер нахмурился, которых у меня, судя по всему, никогда больше не будет. Не хочу вас расстраивать, но все вампиры бесплодны, а любые долгосрочные отношения с подобным нюансом окажутся совершенно несуразны и будут напоминать вам пытку. Она грустно улыбнулась. По крайней мере, так оказалось в моем случае. Как его звали? Уильям. И это, полагаю, совершенно не важно. Вы правы, ибо это изначально была провальная идея. Когда ты потенциально бессмертен, жизнь видится под совсем иным углом. Может быть, ты просто выбрала не того человека? Питер посмотрел ей в глаза. Нет, дело в другом, вздохнула Аки. Поняв, чем я стала, вначале перепробывала все, что только можно. Потом пришла апатия, много думала о самоубийстве, но так руки и не дошли, слишком уж я труслива. В 84-м встретила Уилла, он показался милым, но последующие годы утвердили меня в мысли, что отношения, претендующие на долговечные, без ребенка, быстро перестанут быть таковыми. А что потом? Парня действительно заинтересовал этот краткий пересказ ее жизни, так как раньше Аки не утруждала себя рассказами о прошлом. Потом были долгие поиски себя, учеба в Академии изящных искусств. Это во Флоренции, невзначай сказала Аки. Училась в Германии, скрипка именно оттуда, ну, а после немного разобралась в своих способностях, ибо пару раз попалась охотником. Вот и вся история. А с мистером Бисмарком я познакомилась в 2010 году. Понимание, зачем он предложил мне на него работать, пришло только сейчас. А вы? Питер не договорился, но внутри у него все сжалось, в ожидании ответа. Нет, он слишком стар, наверное, устал от этого еще лет 200 назад. Вопрос Питера вызвал у нее усмешку. Не беспокойтесь, мой господин, все эти 10 лет я берегла себя для вас. Не иронизируй, он нахмурился. Я не понимаю, что за игру ведет Эрих, думал, может, ты откроешь мне глаза. К сожалению, я даже не пешка в его шахматной партии, судя по тону, знала она это давно. Одно могу сказать, на вас он имел планы задолго до вашего же рождения. Далеко идущие планы, звучит не очень весело, зато у вас есть хоть какое-то будущее. Смерть в лучах славы, лучше бесцельного существования. Аки встала с крошечного стула. Пойдемте, пора спать. Да, наверное, ты права, растерянно ответил Питер, поднимаясь с пола. Опять будешь спать в другой комнате? Надо сказать, что это его немного задевало. Это приглашение, девушка игриво улыбнулась. Да, но не на секс, а просто на сон, он смутился. Пойми меня правильно, я не бесконечно жажду твоего тела, словно подросток, зачастую мне хочется простого тепла. Даже если мы оба холодны, как трупы, тогда надо согреться, подмигнула Аки. Горячий душ показался Питеру настоящим откровением, и пока мокрая вампирша терла его вспотевшую спину мочалкой, он с наслаждением для себя понял, что не испытывает возбуждения. Наконец, контроль над собой взял первенство в неравной борьбе за тело. Это было поразительно. Питер настолько расслабился, что жизнь показалась ему прежней. Словно он совсем юн, все еще живет с тетей и живым дядей, а жизнь кажется беспечной. Искусственный дождь скрыл его слезы. Впрочем, это были не слезы сожаления. Видения светлого прошлого исчезли без следа, на этот раз, навсегда. Теперь Питер чувствовал себя на своем месте. Он был практически счастлив. Знаешь, наверное, стоит состричь эти патлы. Питер терпеливо ждал Аки, которая расчесывала его волосы. Нет, что вы, они очень красивые, к тому же вам идет обычный хвост сзади. Аки была очень аккуратна. Наверное, женщине виднее, пожал он плечами. Слушай, я все хотел спросить про наши способности, но руки как-то не доходили. Вы хотите узнать полный список или только то, что доступно вам? Все. Ну тогда вот, что я скажу. На самом деле возможностей великое множество. У самых разных вампиров ты можешь встречать уникальные умения по типу мутаций. Не всегда это выглядит приятно. Я знал одного парня, который каким-то образом мог управлять водой. Сам он был похож на огромного слизня, вот, к чему его привело развитие способностей. В основном же, набор стандартный. Феромоны, увеличенные физические возможности и то, что некоторые называют вампирским взглядом. Гипноз, догадался Питер. Верно, о большем знать пока и не надо, она отложила расческу. Но как же открыть уникальную способность? Питер не желал отставать. Есть два способа, Аки сморщилась. Нахождение при смерти и долгие мучительные медитации. Будем надеяться, что ваши так и не откроются. Почему же? «Я свои обнаружила, когда меня чуть не запытали до смерти», — отозвалась Аки. «И что за способности?» Питер подошел к ней сзади и обнял за талию. «Если не секрет, какие у меня от вас секреты?» — улыбнулась та. «Я могу перемещаться в тенях, но делать этого не буду. После того раза, я чуть сама не стала тенью, их мир, не наша вотчина». Любопытно, он потер подбородок, словно это могло добавить ответов. «Воистину, мир полон страшных тайн, гораздо более страшных, нежели те, которые вы можете себе представить», довольно мрачно отреагировала Аки и тут же улыбнулась. «Ладно, господин, я скоро вернусь, нужно закрыть окна, мы же не хотим сгореть дотла, как знать». Впрочем, не этот сакраментальный вопрос сейчас волновал Питера, хотя задуматься о смерти никогда не поздно. Сейчас его интересовали новые грани своих возможностей, и если раньше он мог ходить по стенам, то есть, контролировал притяжение между атомами с помощью мысленного управления электростатическими силами, то возможно, что теперь эта способность эволюционирует во что-то чудовищное по силе. Его это возбуждало. «Я все закрыла, господин», девушка распустила волосы и с удивительной элегантностью поправила спадающие пижамные штаны. «Молодец, а теперь ложись, я устал ждать», пробормотал Питер, наполовину укрывшись одеялом. «Разумеется», она забралась к нему под одеяло. «Вы не против, если я?» «Ничего не говори», он обнял ее и прижал к себе, вдыхая цветочный запах нежной кожи. Аки промолчала, почти мгновенно заснув. Только Питер еще целый час лежал, недоумевая, как можно было резать такую красоту. «Так зачем, вы говорите, вам этот парень?» Ухоженные тонкие руки поставили на стол бокал вина. «Очень хорошо, Аки, ты задаешь правильные вопросы». Непонятно чему обрадовался Эрих. «Ну, вы же сами попросили меня это спросить», растерянно ответил Питер. «Конечно, и как думаешь, почему?» Немец пронзительно смотрел на него. «Полагаю, моя личность имеет важную роль в вашей партии», взгляд упал на шахматную доску. «Это интересное предположение, но не спеши злиться, не время меня убивать». Эрих рассмеялся. «Ты, безусловно, очень важна, однако рассматриваешь себя в отрыве от его фигуры, которая и является ключевой. И что за роль вы ему уготовили?» Питер отвернулся, не в силах смотреть на сияющую белизну одной из шахматных сторон. «О, самую важную, даже более важную, чем моя», древний вампир подпер подбородок кулаком. «Представь, что наша планета и человеческая цивилизация – это огромный организм. Так вот этот организм болен. Ему нужна профессиональная помощь, однако в обозримом пространстве ни одного планетарного врача. Что же делать? Заняться самолечением», – прошептал Питер. «Верно, в этом ты ему и поможешь». Эрих поправил глазную повязку, словно та могла сдержать рвущуюся наружу тьму. «Впрочем, как мне видится, хе-хе, он сам обо все догадается». Но Питер не догадался. Видение так и осталось для него загадкой. Он стоял под снегом, подставив голову белым хлопьям. Иногда в его голову приходила глупая мысль о том, что это перхоть Бога, ведь тогда получалось, что он ненавидит своих детей и готов досадить им даже в такой мелочи. Но когда настроение святотатствовать пропадало, парень чувствовал некоторую неловкость. «Вы думаете, она опоздает?» Аки прижималась к нему сбоку. «Нет», Питер приобнял ее за плечи, чтобы она не заметила его неуверенности. «Иногда надо верить в людей». Как же глупо это звучало. Впрочем, до встречи было еще около 7 минут. Пришли они еще раньше, за полчаса до назначенного времени. На этом настояла Аки, проверившая каждый миллиметр окружающего их пространства. Питер ничего не знал о ее боевых возможностях, но ему казалось, что она может научить его чему-нибудь новому. «Аки, да, господин, можешь научить меня парочке своих приемов?» Надо было видеть ее удивленный взгляд. «Но зачем?» – недоумевала Аки. Диск луны, на мгновение появившийся из-за темной завесы и осветивший ее бедное лицо, вновь скрылся за тучами. «Я, конечно, много сражался и выработал свой стиль, но несколько новых приемов никогда не будут лишними и позволят удивить того, кто хорошо подготовился к бою со мной», — пояснил Питер. «Не более». Он почувствовал на себе чей-то взгляд. «Похоже, нас хотят пригласить внутрь». Парень обернулся к двери дома, которая стремительно открылась. «Приветствую. Какого черта вы пришли раньше положенного?» Дизи недовольно смотрела на парочку. «Ну ладно, заходите что ли?» «Так это твой дом?» Питер осмотрелся. Безупречная чистота и порядок. Симпатично. Он немного врал, обилие красного его угнетало. «Спасибо», — безразлично отреагировала Дизи и прошла внутрь. «Не забудьте снять обувь, в моем доме ходит разутыми. Что ж, это было разумное требование. Молодцы, улыбнулась Дейзи, когда гости сняли верхнюю одежду. Чай, кофе, чай. После крови, совершенно не переношу кофе. Впрочем, он и раньше не очень бодрил, улыбнулся в ответ Питер. Хорошо, тогда тебе заварю чай с корицей, а дамы будут пить с женьшенем, сразу определилась Дейзи. И печеньки, как вы относитесь к изюму? Терпеть не могу, скривился Питер. Люблю изюм, в ответ ему сказала Аки. Ладно, без изюма так без изюма, развела Дейзи руками. Там дверь в уборную, как помоете руки, прошу за стол. Питера, надо сказать, совсем не удивили командные нотки в голосе Дейзи. Она и вчера взяла на себя инициативу. К тому же, парень, в принципе, ничего против настойчивых девушек не имел. Даже одобрял, в пределах разумного. Чай с корицей он никогда не пил, поэтому стоило чашке оказаться в его руках, как Питер начал неистово принюхиваться, чем вызвал добрый смех прекрасного большинства. «Тебя недавно обратили, да?» – спросила Дейзи. «Обычно только молодые вампиры обнюхивают все вокруг, рецепторы обостряются и даже собственная квартира кажется незнакомой. Сравнительно, он сидел глоток, недурственно. А почему именно с корицей? Говорят, что это укрепляет потенцию», – бросила Дейзи. «Как голова после вчерашнего? Не болит?» «Нормально», – Питер подозрительно сощурился, сделав следующий глоток в разы меньше. «А чего?» «Да ничего, поинтересоваться уже нельзя», – возмутилась та. «Какой недоверчивый народ пошел!» «Ну разумеется, с метаморфами иначе нельзя», – он скрипнул зубами, вызвав дрожь во все теле. «Боже, зачем я это сделал? И как ты догадался?» На лбу вмиг появилось несколько длинных морщин. «Не так важно», – ощупав зубы пальцами и убедившись, что все в порядке, Питер отложил чашку. «Просто сообщил тебе, что мне известно. Сам не знаю, зачем. Может, чтобы повысить свою значимость в моих глазах?» Морщины разгладились. «Мол, смотри, какой я наблюдательный. Да-да, не делай такое лицо. Передо мной пронеслось столько лжецов и манипуляторов, что я давно научилась их вычислять. Поверь, Питер, тебе ни к чему этот выпендреж. Не пытайся казаться тем, кем не являешься. Тебя раскрыли», — повернулась к нему Аки. Глаза у нее смеялись. «Да, верно», — он растерянно почесал подбородок и залпом допил чай. «Полагаю, мне следует извиниться». «Не утруждайся себя этим дерьмом», — Дейзи перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. «Я и не обижалась. Теперь я чувствую себя уж слишком неловко», — он снова почесал подбородок, только сейчас обнаружив жесткую щетину. «Не слишком сильно колется?» «Совсем не колется», — хором ответили девушки. «Это отлично», — искренняя улыбка нивелировала уродство увечья. «Может, тогда займемся тем, зачем мы сюда пришли?» «Но мы еще не допили чай», — возразила Дейзи. «И совсем не поговорили». «Справедливо», — легко согласился Питер. «Тогда у меня есть вопрос». «Задавай», — она откинулась на спинку стула, неторопливо попивая чай. «Почему ты решила мне помочь?» Он еще раз осмотрел дорогую кухню, наверняка влетевшую Дейзи в половину ценника дома. «Деньги тебе вряд ли нужны, ты прав, поэтому я возьму с тебя другую плату», — уголки пухлых губ слегка дрогнули, едва сдерживая улыбку. «Думаю, тебе понравится ее отдавать, а насчет вопроса отвечу коротко, ты мне понравился, вот и все». Однако, несчастный подбородок вновь подвергся экзекуции. «Если ты об, твой член тут ни при чем, и если ты думаешь, что я какая-то шлюха, то сильно ошибаешься», — Дейзи, кажется, немного разозлилась. «За всю жизнь у меня было всего 5 партнеров, и то, непостоянных. Это не очень много за 72 года, верно?» «Ты, разумеется, права, извини, если обидел», — Питер сморщился, выражая сожаление. «Просто это кажется мне несколько странным. Работа в ФБР научила меня разбираться в людях», — Дейзи успокоилась. «По правде говоря, когда я тебя увидела, то подумала, что наброшусь. Можешь считать меня животным, но то, что скрывается под этой оболочкой, невероятно возбуждает. Это колоссальная сила, сдерживаемая тобой с осторожностью, свойственность лишь любящему отцу. Словно любимое чадо, ты охраняешь создание внутри, даже не предполагая, что будет с тобой дальше. У тебя не способности метаморфа, а нечто более могущественное. Я бы даже сказала, чудовищное. Ты говорил, что твой отец, Эрих Бисмарк, я правильно поняла?» «Да, он», — осторожно кивнул Питер. «Это плохо, так как многие из нас убивали своих отцов, чтобы не стать их послушными марионетками», — она провела проколотым языком по зубам. «Аки тебе не говорила?» «Не говорила», — Парень посмотрел на свою рабыню. «Я просто подумала, что вам будет легче жить без этой информации, к тому же, не факт, что мистер Бисмарк решится на такое», — пролепетала та. «Рассказывай все», — Питер положил ей руку на плечо. «Все, это значит все». «Хорошо», — нервно кивнула Аки. «В момент высвобождения скрытых сил, вампир плохо себя контролирует. Именно тогда, тот, кто обращал, может воззвать к своей крови внутри, буквально ломая волю обращенного. Вот, когда об этом все узнали, была дикая резня, многие сильные мира сего умерли, даже не проснувшись. Ходили слухи, что это делала группа под названием «Собиратели». Они срезали убитым лица и очень хорошо скрывались, поэтому никого из них так и не нашли. Разумеется, ведь собиратели были метаморфами, усмехнулась Дизи. «Хочешь сказать, что ты состояла в этой банде отморозков?» Напряглась Сяки. «Было дело», — пожала Дизи плечами. «И я отлично знаю, как безопасно пройти процесс с раскрытия сил, ибо контролировала его, от и до. Я тебя понял, ты предлагаешь свои услуги, так скажем, тренера», — Питер кашлянул. «И что ты за них хочешь? Убежище», — сразу же сказала Дизи. «Фрост никак не унимается, пытаясь заманить меня в клан. Боюсь, в один прекрасный момент чаша его терпения переполнится, если уже не переполнилась, после чего он пошлет убийц, а их у него полно. И не треллов каких-то, а настоящих профессионалов, к коим я причисляю и себя. Впрочем, вряд ли он позовет меня на мое же убийство. Суть конфликта ясна, я надеюсь, более чем», — кивнул Питер. «Что ж, я согласен. Вот и отлично, тогда пойдемте, пора бы уже и делом заняться», — Аки встала из-за стола. Парень окинул взглядом ее задницу, туго обтянутую черными лосинами. Заметив его взгляд, Дизи остановилась и широко улыбнувшись. «Мы обязательно займемся этим позже», — она схватила его за легко заметный бугор джинс. «Даже Аки может поучаствовать, но сразу говорю, целоваться с ней, тебе на потеху, не буду, меня женщины не привлекают, а я и не предлагаю», — голос неожиданно охрип. «Но идея интересная, а ты можешь, ну, убрать член? Я даже больше скажу, я вообще-то без него хожу, просто когда ЛСД закидываюсь, мои способности немного барахлят и ко мне возвращается прежний облик». Питеру показалось, что ей неловко об этом говорить, пока не стала вампиром, ненавидела свое мужское тело. «Впрочем, тебе это знать ни к чему». Питер ничего не ответил, он уже думал о том, что за могущественная сила скрывается в нем, ну и немного о предстоящем сексе. «Вот моя святая святых», — патетично воскликнула она. Дизи отвела их в комнату, напоминающую кладовку, с тем лишь отличием, что в углу здесь стоял компьютер. «Сейчас быстренько отыщем нужного тебе персонажа». Девушка поудобнее устроилась за крутящимся стулом и включила компьютер. «Итак, тебе известно его имя?» «Нет». «Внешность? Он очень похож на профессора Чарльза Ксавье, только глаза у него зеленые». Питер мучительно пытался вспомнить образ человека из шипов и лезвий. Он совсем забыл о шрамах. Вспомнил. Еще у него вроде как шрамы на лице, но это не точно. Парень потер многострадальный подбородок. «Хорошо, поищем пока без шрамов. То, что открыла Дизи, уж больно напоминало базу данных ФБР. Пройдемся по схожести с профессором Ха. Наверняка этого хватит». Она нашла фотографию Чарльза и просто поставила галочку на мелких отличиях и зеленых глазах. «Обычно так ищут преступников, которые когда-то давно скрылись от закона. Бывает, что они совершат какое-то мелкое преступление и это запечатлит камера, или полицейские укажут в отчете», — пояснила Дизи. «Ага, есть один такой, не так давно попал в федеральный розыск за массовое убийство на... Черт возьми, так вот, кого ты ищешь? А что такого?» Питер повнимательнее прочитал представленные обвинения. «Так это он тогда устроил бойню в китайском ресторане. Молодец. Расскажешь, почему им заинтересовался?» — повернулась к нему вампирша. «Лично я стараюсь избегать таких людей, они приносят лишь неприятности». «Это важно», — покачал он головой. «Значит, Дэвид Хеллер. Можешь распечатать?» «Конечно», — вздохнула Дизи, так и не получив ответа на свой вопрос. «Это с ним ты разговаривал вчера?» — неожиданно спросила Аки. «Во время трипа?» «С ним», — охотно признал Питер. «А теперь попрошу минуточку тишины, мне нужно обдумать текущую ситуацию». «Хорошо, все равно пока печатается». Дизи не выдержала минуты, да и принтер оказался на удивление быстрым. «Мы сексом заниматься будем, или нет?» Она протянула ему лист с фотографией и всеми известными данными. «Да-да, конечно», — пробормотал Питер в ответ. «Тогда оставь пока на столе. Вот это уже другой разговор». Дейзи отложила мини-досье и прильнула к его паху. «К чему нам медлить?» «Действительно, Питер не совсем понимал, кому сейчас лизал задницу, да и какая разница, ему нравился сам процесс. Он самозабвенно работал языком, ощущая во рту вкус ромашек. В такие моменты парень ощущал себя быком на огромном цветочном поле, который методично пережевывал прекрасные бутоны, чавкая и причмокивая от наслаждения. Значит, это Дейзи, Аки имела совершенно иной вкус. Интересный вывод, который подтвердился, когда к нему подошла полуголая японка с чашкой остывшего чая. Питер, словно крокодил, выглядывающий из реки, кинул на нее взгляд, полуприкрытый худой поясницей. Аки рассмеялась, ее позабавила эта сцена, впрочем, Питера все устраивало. Он засунул свой язык еще глубже, отчего Дейзи застонала, выгнувшись дугой. Они занимались любовью уже добрых 3 часа, сказывалась повышенная выносливость, поэтому парень, устав работать бедрами, переключился на язык, удивительно чувствительный после приема половины таблетки ЛСД. Перед глазами, конечно, не летали разноцветные круги, однако окружающее его пространство ощущалось совсем иначе. Особенно красный цвет, который никогда ранее не был таким насыщенным. В углу, где густая, словно и тьма, кружилась в безумном хороводе, возникла фигура из шипов и лезвий. Она неторопливо подошла к деревянному подоконнику. Из открытой форточки в комнату поступал холодный воздух, охлаждая разгоряченного Питера. Несмотря на появление 4-го лишнего, он своего дела не прекращал, чувствуя приближающийся финал. Аки опустилась рядом с ним на колени и отвлекла Питера от процесса, нежно поцеловав своего господина. Казалось, что ее саму удивил подобный поступок. Она собрала протянувшуюся слюну пальцем и совершенно неэротично облизала его. «Наконец-то ты отвлекся», — голос Дэвида казался парню скрипом гвоздя по стеклу. «У вас скоро будут гости, 20 человек, все профессионалы. Я немного помогу, но в этой форме большой помощи от меня не жди». «Ну ебаный рот», — застонал Питер. «Боже, Питер, если ты сейчас не закончишь начатое, я тебя убью», — прокричала Дейзи, разворачиваясь и прижимая его лицо к своей промежности. «Будь мужчиной и доведи дело до конца. У вас есть еще около 5 минут, ты их сразу же почувствуешь», — к нему повернулось лицо со шрамами. «Ты нашел меня?» — Питер кивнул. Он был мужчиной, поэтому не мог сейчас отвечать. «Вижу, ты времени зря не терял, только дурак бы не услышал насмешки. Жду тебя завтра». Дэвид растворился. Стоило очередному порыву ветра растрепать тьму у порога. «Вот так», — Дейзи задрожала и обмякла на кровати. «Превосходно! Тебе понравилось?» Питер вытер губы и забрался к ней на кровать. «Да, обними меня», — вампирша по хозяйке закинула на него ногу и прижалась своим гибким телом, липким от пота. «Как же хорошо, Аки!» — позвал Питер своего верного спутника. «Аки, я здесь и отлично вас слышу». Она села рядом и ее пальцы забегали по прессу парня, вызывая сонмы мурашек. «Надеюсь, я уделил тебе достаточно времени?» Он был немного обеспокоен этим вопросом. «Да, вполне», — недолго думая, ответил Аки. «Хорошо, потому что сегодня мы, возможно, умрем», — он прикрыл глаза. «Через 2 минуты к дому подойдет 20 убийц, 5 я уже чувствую, передовой отряд». «Ты сейчас серьезно?» Аки резко встала с кровати. «Я, конечно, под кайфом, но говорю правду», — Питер перелез через девушку и упал на пол, шаря под кроватью руками. «Так вот где мои трусы». Он принялся натягивать их, то и дело посматривая в окно. 7 идут во внутренний дворик, 5 с главного входа, 2 страхуют, еще 6 не вижу», — негромко сказал Питер. «Пошарь, пожалуйста, под кроватью», — пробормотала Дейзи, приподнявшись на локтях. «Ничего себе у тебя коллекция», — Питер вытащил на всеобщее обозрение коробку с вибраторами. «Так, ищу дальше. Вроде оно». Он поставил на кровать длинный железный ящик. «Надеюсь, в нем не огромный вибратор», — оскалился парень. «Мог бы и без идиотских шуток». Дейзи повернула защелки и открыла ящик. В ящике находился помповый дробовик. «Бенелли М4, итальяшка», — пояснила Дейзи, начавшая заряжать ружье. «Заряжаю серебряной картечью, валит ублюдков на повал». «Ты серьезно?» Аки даже прекратила надевать джинсы. «Более чем, не обращая внимания на их болтовню». Шатающийся Питер выскользнул из комнаты в одних трусах. Он неторопливо спустился вниз, придерживаясь рукой за поручни. Обе группы взламывают двери, аккуратно и тихо сидят по ту сторону, ковыряясь в замке. Разумеется, они заметили парня, но плана это не меняло. да и вряд ли почти голый наркоман мог им помешать, но Питер мог. Обнаружив на кухне то, что искал, он веером взял это в руку, после чего забрался на потолок, буквально прилипнув к нему. Остается только ждать, не так уж и долго, как оказалось. Мухи сами летят в паутину. Убийцы зашли бесшумно. Без всяких видимых команд они быстро рассредоточились по первому этажу, пытаясь отыскать совсем незапланированного, таинственного незнакомца. Все были одеты, словно ниндзя из азиатских боевиков, конца прошлого века. Черные маски, такие же темные одежды, надо сказать, практично облегающее тело. Питеру вспомнился его костюм и метатели паутины. Вот только сейчас было не слишком хорошее время для сожалений. На кухню зашли двое и начали осматриваться. К удивлению убийц, ножей на стойке, для них и предназначенной, не было. Удивление быстро пропало, когда эти же ножи с хрустом вошли им в головы. Двумя ножами Питер промазал, но три из пяти нашли свою цель. В комнату осторожно заглянул один из убийц, почти незаметный в темноте не только для простого человека, но и для вампира, только он не учел богатый опыт Питера. Тот, мягко спрыгнув позади вторженца, одним движением свернул ему шею. Минус три, юху. Внутренне ликовал Питер, наблюдая, как на кухню забегает сразу пятеро вампиров, вооруженных здоровенными ножами с круглыми резиновыми рукоятками, которые размерами скорее напоминали мачете. Металл лезвий странно блестел, и парень понял, что это серебро. Похоже, действительно профессионалы. Таким оружием не слишком удобно орудовать в тесноте кухни, но удар по серебренным лезвиям будет очень болезненным, поэтому следовало проявить осторожность. Парой взмахов убийцы разрубили на куски небольшой стол, отбросив его обломки к двери. Теперь к Питеру могли подойти двое. Впрочем, они и так явно работали парами, но все же шкафы и холодильник слишком сильно мешали. В Питера попытались влететь с ноги. Он перехватил ее и сломал один ударом по колену. Кости с треском порвали плоть, выходя наружу неровными осколками. Напарник покалеченного проявил осторожность, не желая попадать по товарищу, поэтому его удар лишь оставил на правой руке Питера глубокий порез. Убийца с открытым переломом выпучил глаза и попытался достать Питера своим тесаком, но был остановлен ударом в лицо, легко смявшим череп. Второй помедлил, но все же попытался возить клинок ему в голову. Парень перехватил руку и ударил нападавшего в пах коленом, после чего выхватил из его рук нож и одним ударом по шее, почти отрубил голову. Стоило ему отпустил фонтанирующий кровь труп, как трое оставшихся рывком сократили дистанцию. Спасибо холодильнику, чья вовремя открытая дверь, хотя бы на пару мгновений уменьшила количество противников. Ни медля ни секунды, Питер метнул нож, который, разумеется, с легкостью был отбит, но его цель заключалась в отвлечении. Водородная бомба в исполнении Питера была более чем впечатляющая. Удар кулака выбил из сустава ключицу и сломал почти все правые ребра, превратив грудную клетку изнутри в мешанину плоти и костей. После такого не оправляются, благо запавшего убийцу было кому скорбеть. Его товарищ, шедший сзади, попытался вогнать противнику нож между ребер, убить одним ударом, но Питер уклонился, так что клинок заскрежетал по ним, взрезая его мышцы от грудины и до плеча. На левую руку теперь полагаться нельзя, но это не помешает завершить дело. Удар в живот, защищенный лишь мышцами, порвал его, разбрасывая по всей кухне вонючие внутренности. Пол стал скользким от крови. Самый последний, придя в себя после подлого удара холодильника, держась за разбитый нос, принял самое верное в данном ситуации решение. Попытался сбежать, но у Питера были другие планы. Он мгновенно подобрал с пола клинок и метнул в отступающего. Тот было попытался отбить его, но Питер целился в ноги, удачно попав прямо в ахиллово сухожилие. Убийца беззвучно упал и попытался метнуть в ответ свой клинок, который попал в ловко поставленную разделочную доску, что с треском разошлась посередине, оставив в руках Питера две половинки. «Ты от меня так легко не убежишь», — усмехнулся он, подходя ближе к уже вставшему убийце. Тот подобрал тесак павшего товарища и сейчас опасно размахивал им, поражая парня своей скоростью. Только вот, он теперь с трудом стоял даже на одной ноге, явно испытывая страшную боль, чего Питер о себе сказать не мог. Его сердце бешено колотилось в груди, странно, но почувствовав вкус своей крови во рту, он решил вкусить чужой. Питер даже не дрогнул, когда нож прошелся по его лицу, оставляя глубокую царапину, тянущуюся от левой брови до самой нижней губы. Мощные челюсти сомкнулись на шее, закрытой плотным шарфом. От длинных клыков это не защитило. Питер сорвал мешающую одежду и начал яростно пить кровь, словно присосавшийся к груди младенец. Длинными глотками он буквально осушил незадачливого убийцу, заставив его дрожащую руку, которую ранее с силой удерживал, выронить нож. Раны начали на глазах затягиваться, а кровотечение остановилось. Питер зарычал и ударом руки оторвал голову полутрупу. Наверху грохотало. Выстрел из дробовика разворотил грудь неосторожно приблизившегося убийцы. Дизи экономила патроны, серебряной картечи у нее было немного. Стоило скрыться за стеной, как вместо, где она стояла секунду назад, вонзилось несколько дротиков. «Хотите взять меня живьем? Получите». Она высунула в проем ствол дробовика и дала очередь из остатков в магазине. Звук упавшего тела и чьи-то истошные визги были лучшей наградой за точность. На ее счету уже пятеро, неплохой результат. «Чего ты там возишься?» Дизи повернулась к невольной напарнице, которая стояла в углу и крутила между пальцами стилет, унесший жизни двоих. Их осталось всего четыре. «Очень хорошо», задумчиво кивнула та в ответ. «Думаю, Питер справится, так как мы просто не можем выйти». Я посмотрела, под окнами шарахаются еще трое. Внизу раздался звериный рев. «Он уже идет», выдохнул Аки. «Надо только подождать, ну и помощь». Вряд ли ему требовалась помощь. Стоящие в коридоре ниндзя ожидали, что выживший внизу Питер громко ворвется наверх, где его и встретят уже смазанные ядом дротики. На вампира, стоящего у лестницы, что-то резко набросилось. Сразу несколько дротиков впилось в сгорбленную спину, как оказалось, мертвеца. Их обманули. Питер вынырнул через секунду, выпадом тесака приколов ближайшего убийцу к стене, словно бабочку. Аки выбежала из комнаты и одним взмахом вспорола живот, стоящему рядом наемнику. На пол вывалились теплые внутренности, но на последнем издыхании ниндзя попытался воспользоваться трубкой, чтобы убить девушку. Не успев сделать даже вдоха, ублюдок погиб от собственного орудия убийства, которое пробило ему горло. Тем временем, вышедшая следом Дизи, вскинула, уже заряженное обычными пулями ружье, и сделала очередь из трех выстрелов, разорвав одного из незваных гостей в клочья. Вся эта сцена не заняла и 10 секунд. Пораженный скоротечной расправой над товарищами, последний из убийц попытался улизнуть, выпрыгнув в окно, но был сбит лампой, метко брошенной Питером. Накинуться на ошеломленного вампира и вывернуть ему руки не составило для парня труда. Он медленно и методично ломал каждый палец на большой руке, пока жертва под ним извивалась и молила о пощаде. «Мне кажется, он готов к конструктивному диалогу». Питер поднял его голову за волосы и всего разок, хорошенько приложил об пол. «Я прав, блондинчик,